Глава 5. Веганский вояж. Я смотрела в меню веганского вояжа на пункт «Говядина в сливочном соусе». Но мысли крутились совсем не вокруг двусмысленности названия ресторана. Эдгар привез меня в это место на своем дорогущем флайере, подав последний прямо к двери старенького панельного дома. Он оказался так взбешен моими словами, что даже забил на правило не высовываться. Просто грубо схватил за руку и запихал в салон флайера. И теперь мы сидели в VIP-комнате веганского вояжа, а точнее я, Эдгар и неопределённого возраста мужчина, которому внешне можно было дать от 40 до 140 лет. Наверное, за годы проживания на спутнике у меня выработалась чуйка на таких, как Эдгар. Потому что одного взгляда хватило, чтобы понять. Передо мной еще один король теневой структуры Веги. Чуйка не обманула и в этот раз. «Бог рвения и соперничества. Можно просто Зелос», — невозмутимо представился мужчина. Длинные волосы собеседника были собраны в аккуратный пучок на затылке, а его одежда, напоминавшая смесь белой рясы и современного артхаусного костюма, была украшена сложными узорами и символами, чье значение явно могли расшифровать только посвященные. А вот кожа у него была смуглой, что добавляло контраста и лишь подчеркивало мрачный облик мужчины. За нашими спинами заняли место 6 мордоворотов, по 3 от каждой стороны. Эдгара и его клиента, соответственно. Зелос казался совершенно спокойным и самоуверенным, медленно раскуривая тонкую сигарету. Эдгар сдержанным движением достал НР-30 и положил на стол. Охрана истуканами замерла позади. Я старалась не отсвечивать, зато зашедшая в комнату официантка нервничала так сильно, что от запаха ее пота лично мне хотелось чихать. «Пить что будете?» — с третьего раза повторила она, попеременно глядя то на шестерок Эдгара, то на ствол. «Портвейн», — произнес Зелос неторопливо. «Виски мне и апельсиновый сок моей жене, пожалуйста». Официантка черкнула что-то в блокноте. Нервно убрала прядь с лица и вновь, заикаясь, уточнила. «Ясно. А есть уже выбрали что?» «Я не голодна», — пожала плечами. «Я тоже», — отозвался Эдгар. «А мне тирамису». «Это все? Все. Девушка облегченно вздохнула и прошмыгнула за занавеску. Мы остались наедине. Никто из мужчин не спешил начать разговор. Зело спускал кольца дыма и пристально рассматривал меня сквозь клубы тумана, отчего я чувствовала себя не менее нервной, чем убежавшая от нас официантка. Честно говоря, я ей даже немного завидовала. «Красивая у тебя жена», — наконец выдал заказчик Эдгара и растянул тонкие губы в неприятной улыбке. «Да, очень». Мужчина слева от меня приосанился и внезапно с какой-то нежностью во взгляде поправил мои волосы, отчего толпа мурашек пробежала вдоль спины. Во-первых, потому что нежность и Эдгар — вещи несовместимые. Когда мы только начинали встречаться, он относился ко мне в меру бережно, сдерживая свою натуру, но никак не чутко. Во-вторых, Эдгар не из тех, кто любит мною хвастаться, но сегодня определенно это делает. Зачем он позвал меня сюда? Уж не продемонстрировать ли наказание за непослушание? «Даже интересно, чем вы его пленили, Фичи». Зелос проследил за движением моего спутника и вновь перевел взгляд на меня. «Барон оружия на Веге — значимая фигура. Я сомневаюсь, что таким людям, как он, важны лишь внешние данные». И прежде чем я успела что-то ответить, Эдгар сделал это за меня, одновременно собственническим жестом похлопывая по руке. «Она программист и хакер высочайшего класса». Мое сердце испуганно замерло. Во рту поселился кислый привкус дурного предчувствия. Эдгар ничего не делает просто так. «Вот как?» Тонкие брови важного клиента высоко взмыли вверх. «Вы действительно так хороши?» «О, что вы, середнячок в своем деле!» — хрипло возразила я. Но барон оружия, чтоб его, перебил. «Она лучшая из лучших. За 15 лет работы на Веге я не нашел никого лучше». Последнее слово он буквально выделил интонацией, а мое тело закаменело. «Надо же, Фича, скажите, а вы можете оказать мне услугу? Так сказать, в частном порядке. Это какую же? С трудом вытолкнула из горла. Представляете, как раз 15 лет назад у меня подчистую ограбили аккаунт в моей любимой игре «Эхо Тонорга». Украли деньги? Ноги похолодели, как и руки. Внутренне меня бил озноб, а вот кожа при этом горела. Чувствовали ли вы когда-нибудь могильный холод, когда при этом все тело испытывало жар? Если бы. Зелос картинно взмахнул руками, отчего белые рукава напомнили паруса. Деньги — это такая ерунда. Их всегда можно заработать, отжать, пошантажировать кого-нибудь на худой конец. Нет, у меня украли бесценную вещь. Редчайший на тот момент арбалет, который был призом в соревнованиях. С огненными стрелами, представляете? Я, знаете ли, сентиментален, а еще являюсь ужаснейшим игроманом. Эхо Тонорга в некоторой степени вызывает привыкание похлеще наркотиков. Тут одно наложилось на другое, и... Он изящно взмахнул в воздухе рукой. И мне до сих пор не дает покоя, что кто-то украл мой приз. А вот теперь у меня перед глазами засверкали цветные мушки. Ах, вот в чем, оказывается, заключалось наказание Эдгара. Мое первое задание, когда мы только-только встретились с этим ужасным человеком, состояло в том, что я должна была украсть какой-то виртуальный арбалет с огненными стрелами. Тогда я была юной и наивной девочкой, которая особо себе даже не представляла, что такое эхо Тонорга и как много эта игра значит для людей. Для меня это мошенничество было лишь способом покрасоваться мозгами перед привлекательным мужчиной. А Эдгар всегда таким был. И будущим возможным работодателем я, собственно, даже нарушением закона такую ерунду не считала. И что бы вы сделали с тем несчастным воришкой, если бы моя фича нашла его? Подливая масло в огонь, спросил Эдгар и выразительно посмотрел на меня. Со стороны этот взгляд можно было принять за влюбленный. Вот только я прекрасно понимала, что это угроза. «Да много чего можно сделать с таким Дифреном», — фыркнул Зелос. «От банальщины до чего-то экстравагантного». Он замолчал, так как тяжелая бархатная штора колыхнулась, и в вип-комнату вошла официантка. Она молча расставила заказы и выпрямилась, чтобы уйти. Но тут Зелос вдруг воскликнул. «Это что?» «Тирамису, сэр». «В чашке?» «В чашке», — растерялась Вегианка. «Если честно, то я тоже. Пирожное с какао-пудрой красиво лежало в чашке миски с высокими прозрачными краями. Все вместе смотрелось очень аппетитно. Я бы такое съела, если бы вообще могла проглотить кусок». «Зовите шеф-повара», — ультимативно потребовал гость. «Да-да, конечно. У нас лучший ресторан на Веге, если вы чем-то недовольны». «А повар, видимо, худший», — отрезал Зелос. Наступила полнейшая тишина, а ровно через минуту прямо у нашего столика образовался развощёкий пухлый парнишка лет 20 с милой родинкой под глазом. Он снял с себя колпак и низко поклонился мафиозе. «Здравствуйте, вы меня звали?» «Вы приготовили это?» — вопросом на вопрос ответил Зелос. «Ну да». Повар робко переступил с ноги на ногу. «Вы даже не попробовали?» «Мне не надо пробовать дерьмо, чтобы знать, что это дерьмо», — отрезал мужчина в белой хламиде. Затем движением фокусника достал из рукава ампулу с жидкостью. Такие обычно использовали спортсмены, чтобы колоть стероиды. И вылил в портвейн. «Пейте». Приказным движением мафиози подвинул бокал к повару. «Но я не пью алкоголь». Еще сильнее растерялся парнишка, явно почуяв неладное. Я увидела лишь на мгновение, как Зелос повел бровью. А в следующую секунду три амбала позади него отмерли, схватили сопротивляющегося повара за руки и насильно влили в него все до последней капли. Честно говоря, смотреть на это было жутко. Но еще более жутким стал остекленело поплывший взгляд парня с родинкой под глазом. резко расширившиеся зрачки и выступивший пот на лице. «Это не тирамису». Тем временем, как ни в чем не бывало, начал читать лекцию Зелос. «Это какая-то жидкость, раз она налита в чашку. Настоящее тирамису должно быть воздушным и крепким. Оно должно самостоятельно стоять на блюдце. Вы не можете называться шеф-поваром, если не умеете готовить такой элементарный десерт». «Не могу называться шеф-поваром», — машинально повторил парнишка и облизал сухие губы. Я видела, как изменилось его дыхание на поверхностное. Кожа посветлела, а на виске быстро-быстро забилась пульсирующая венка. Все эти признаки наркотического опьянения я уже видела однажды ночью. «Тирамису должно быть воздушным». Зелос развернулся к несчастному и взглянул ему в глаза. «Слышишь, бездарность? Ты хочешь быть профессионалом?» «Конечно, хочу». «Тогда иди и научись летать. Только после этого твои десерты будут воздушными». «Да, сэр, я обязательно научусь. Прямо сейчас». С этими словами парнишка вышел из нашей вип-комнаты, даже не потрудившись закрыть за собой штору. Я так и смотрела в его удаляющуюся спину со странной, чуть плавающей походкой. «Это амброзия последнего поколения», — усмехаясь, сообщил Зелос, возвращая внимание к нашему столику. «Синтетическая и очень забористая вещь. Люблю такие. Управлять людьми — одно удовольствие». Амброзия — опасный наркотик. В этот момент в основном зале раздались крики, а затем звук бьющегося стекла. Миг. В поле моего зрения попал покатившийся по полу огнетушитель, и мелькнула спина повара. Он прыгнул в окно с 26-го этажа ресторана. «Ну вот и отлично. Нечего такой бездарности работать в этом чудесном заведении». Мой мир остановился. В груди бешено колотилось сердце. Каждый удар отдавался набатом в ушах. Я боялась, что сердцебиение звучит так громко, что я выдам себя с головой. Я не могла дышать, не могла думать. Все казалось нереальным, как в страшном сне, из которого хочется проснуться. Но это было наяву. Зелос не просто монстр. Он психопат, который играет с человеческими жизнями, как с пешками на шахматной доске. Ему не понравился десерт, и поэтому он заставил повара покончить жизнь самоубийством. Я смотрела на мужчину с узкими чертами лица и в белоснежном одеянии. И каждый мускул в теле напрягся от ужаса. Как кто-то может быть настолько жестоким? Иметь настолько извращенное понятие о нормальности? «Так на чем мы остановились?» — уточнил Зелос и посмотрел на меня. Я не могла вымолвить ни слова. Я задыхалась, кожа горела, внутренности корчились от шока. Только что на моих глазах в человека влили дрянь и внушили ему, что он должен прыгнуть из окна. «На том, что вы хотите приобрести партию этих красавчиков для небольших, но подвижных целей». Спас меня Эдгар, и, пожалуй, я была ему в этот момент благодарна. Казалось, что все мысли написаны у меня на лбу. «Ах, да, точно». Зелос небрежно пошевелил длинными пальцами, усеянными многочисленными перстнями. «Плачу или амброзии, или по пачке крекеров за штуку. Но поставка должна быть до конца недели». Пачка крекеров — сленг на просторах Федерации Объединенных Миров. Одна пачка крекеров — это 10 тысяч кредитов. Очень большая сумма. «Возьму крекерами». Эдгар благодарно наклонил голову. Мужчины одновременно встали и пожали руки. Зелос вместе со своими мордоворотами вышел из вип-кабины. А Эдгар слегка поморщился и мотнул головой, чтобы его шестерки тоже покинули помещение. Последний мужчина аккуратно занавесил за собой штору. И стало даже чуть тише. По крайней мере, крики в общем зале теперь доносились существенно слабее. «Ну что, принцесса, оценила, какой у тебя мужчина?» «Прости». Все еще потрясённая случившимся, я чувствовала себя оглохшей. Мой мозг просто отказывался работать. «Фича, дорогая». Ну давай, напряги свои шестеренки. Я показал тебе, что прекрасно справился со сделкой и без твоего упрямства. А еще прикрыл и продолжаю прикрывать тебя от всех уродов Веги, которых ты обокрала. Ты себе представить не можешь, насколько буйная фантазия вот у этого типа. А есть же ведь много других. Я даже знаю одного садиста с поехавшей кукухой, который любит резать красивых девочек на кусочки. Я их обкрадывала по твоему приказу. Пробормотала я онемевшими губами. Но делала-то это ты. И ты сейчас пользуешься моей защитой. Упрямо повторил Эдгар, болезненно нажав на запястье. Давай, опускайся на колени. И попроси у меня прощения, чтобы я забыл про инцидент, который у нас произошел в квартире. Отпусти. Я не буду этого делать. Ты должна. По скулам Эдгара прокатились желваки. Я единственный, кто блюдет твои интересы, жена. Как видишь, у того же Зелоса руки достаточно длинные, чтобы найти тебя и за решеткой. Ты уверена, что хочешь в это играть? Эдгар сел в кресло, широко расставил ноги и выразительно указал кивком на пах. Фича, мне надоели твои вечные психи. Давай, прямо сейчас ты продемонстрируешь покорность. Клянусь, я забуду и то, что ты угрожала мне тюрьмой и две чашки в гостиной. Сердце грохотало, как ненормальная кожа горела. Только сейчас до меня дошло, чего хочет Эдгар. У нас не было секса, космос знает сколько месяцев. Тем временем продолжал говорить он. «Мне надоело это терпеть. Я твой муж, в конце концов. У меня есть потребности». «Посмотри на мою руку», — прошипела я, чувствуя, что задыхаюсь. «У меня на тебя аллергия. Можешь прислать своего дока, он еще раз осмотрит и скажет, что я не могу быть с тобой». Эдгар бросил взгляд на запястье и, грязно выругавшись, наконец отпустил меня. То место, где он касался, покраснело и опухло. «Он сказал, что у тебя проблемы с телом», — рявкнул Эдгар. «Вселенная Кари, я прошу лишь отсосать. Не делай из этого трагедию». «Я не буду этого делать». Я отрицательно мотнула головой и даже отступила на шаг. На секунду мужчина прикрыл глаза, затем распахнул их и резко нажал на кнопку вызова официантки. «Ну, не будешь тогда, как знаешь», — огрызнулся Эдгар. «Ты сама меня на это толкаешь». Через несколько секунд тяжелая штора колыхнулась, и в вип-комнате веганского вояжа нарисовалась та самая нервничающая официантка. Она бросила вопросительный взгляд на меня, но, обнаружив, что я стою далеко от стола, подошла к Эдгару. «Чем могу помочь?» — спросила девушка, на этот раз уже не заикаясь. «Плачу 100 кредитов. Обслужи меня». С этими словами Эдгар бросил чипы на столешницу. «Что?» Я изумленно посмотрела на барона оружия. «Разве так можно обращаться с девушками? Мы же не в райском саду, в конце концов». В отличие от меня, официантка мгновенно поняла, чего от нее требуют. И отрицательно покачала головой. 500. На столешницу отправилась еще горсть кредитов. Девушка машинально сделала шаг к деньгам, но замерла, испуганно обернувшись на меня и закусив нижнюю губу. Она явно не понимала, какие отношения нас связывают, но, судя по всему, была не против. Я лишь отрицательно качнула головой, до глубины души потрясённая поведением вегианки. Неужели ей так нужны деньги, что она готова опуститься на колени и сделать это с незнакомым мужчиной? Эдгар поймал мое качание головой и, явно приняв реакцию за ревность, ухмыльнулся. «Ты сама меня к этому подталкиваешь, Фича. Эй, как там тебя?» «Меня зовут Лада». «Плачу 1000 кредитов, но ты делаешь это сейчас же. При моей жене. А ты, Фича, не смей отворачиваться. Должен же я получить удовольствие. Буду представлять себе, что это твой ротик старается». А дальше все прошло, как в каком-то тумане. Девица в униформе внезапно приосанилась и, не обращая на меня внимания, опустилась на колени между ног Эдгара, вжикнула молния, С моей стороны ничего толком не было видно, кроме активно задвигавшегося затылка девушки и пятерни, которая намотала и сжала волосы Вегианки до побелевших костяшек. Но я все равно стояла, как будто молнией пораженная. Все это время муж не отрывал от меня пристального взгляда, а я лишь ошеломленно думала о том, как же готовы унижаться некоторые девушки. Какой кошмар! То ли Эдгар был не в настроении, то ли Лада оказалась профессионалкой. Но все прошло максимально быстро. Лишь за секунду до того, как судороги исказили мужское лицо, барон Веги прервал зрительный контакт со мной. Я не выдержала и отвернулась, внимательно рассматривая стену за собой. Как я теперь должна себя вести? Должна ли изображать обиду? Шварк, чего от меня вообще хотел добиться Эдгар этим показательным выступлением? Я так глубоко задумалась, что вздрогнула, когда горячая мужская ладонь легла мне на лопатки. «Прости, принцесса». Неожиданно тихо и почти надтреснуто прошептал барон Веги, окутав запахом виски. «За что?» Я тут же развернулась и посмотрела на мужа. Лады в вип-комнате больше не было, как и объемные кучи финансовых чипов. «За измену?» Хотелось сиронизировать, потому что само действие никак меня не затронуло. Но, видимо, вся встреча с Зелосом подействовала слишком вымораживающе на мой организм, так как голос получился на удивление спокойным. «Нет», — удивил Эдгар и провел пальцем по моей скуле. «За пощёчину дома. Такую принцессу нельзя бить. А касательно всякой швали...» Он мотнул головой на кресло, где недавно творились развратные действия. «Не было никакой измены. Это мой выход из ситуации. Ты мне не даешь того, что я хочу. Будем решать наши проблемы так. Если ты обратила внимание, я смотрел только на тебя». Сдавленный фырк вырвался из моих легких. Честно говоря, было бы в разы легче, если бы Эдгар с завидным упорством перестал называть меня своей женой и вообще нашел бы себе другую женщину. Но сказать это вслух я не осмеливалась. То, что он нежеланен как мужчина, может снести его с катушек полностью. Эдгар не из этой породы людей, кто воспринимает отказы спокойно. Его жизненное кредо — он выбирает людей и отношения, а не они его. «Но ты должна меня слушаться», — неожиданно жестче сказал Эдгар и нахмурился. «Я больше не хочу видеть твои выкрутасы, как это произошло с репликой огнестрела. Если ты вздумаешь меня предать, то мне придется рассказать всем, что делала Фича в прошлом. Ты же это понимаешь?» Я кивнула, не представляя, что тут можно ответить. Больной ублюдок, в руках которого сосредоточены огромные деньги и моя жизнь, считающая меня своей женой. «Хорошо. А теперь поезжай домой. Буйвол тебя отвезет. А у меня сегодня еще есть работа». До двери собственной квартиры я добралась в коматозном состоянии. Внутренне меня лихорадило от всего, что произошло за день. НР-30, спроектированный для убийства целей до 40 килограммов. Зелос с его холодными угрозами и его безумное желание отомстить за краденный арбалет, утерянный 15 лет назад. Самоубийство повара, взбешенный Эдгар и Эдгар, получающий удовольствие от губ продажной официантки. Все эти картинки мелькали в голове, заставляя меня дрожать от ужаса и отвращения. Всего этого было слишком много для моей нервной системы. Слишком. Кожа горела адским пламенем. Хотелось снять ее целиком, оставив только мясо да кости. Я ненавидела свое тело, но понимала, что все это реакция на безумную жизнь, которой мне приходится жить. Организм отказывался существовать в таких условиях. Ему плохо. Или мне плохо. Я рванула в душ и включила холодную воду на полную мощность, пытаясь смыть с себя весь пережитый ужас и омерзение. Вода стекала по коже, а мне чудилось, что она окрашивается в красный цвет. Настолько я погрязла в кровавых преступлениях Эдгара. Интересно, так и сходит с ума? Или я уже сошла? Кому бы обратиться, спросить? Как узнать, когда ты уже все? Я представила себе ситуацию, как прихожу к доку и спрашиваю, как понять, поехала у меня крыша. Или держится еще пока на месте. Какие симптомы бывают? Или никаких не бывает, если док куплен главой мафии, и ему сказали успокоить бешеную хакершу, чтобы она могла и дальше работать во благо барона Веги. Меня вновь затрясло. Из горла вырвался хриплый смех. А затем он сменился надсадным рыданием. Внезапно мелодичная трель ворвалась в мои мысли. Что Эдгар забыл сказать мне еще? Какое извращение придумал на этот раз? Или пришел с очередным омерзительным заданием? Я зло закрутила вентили воды и прямо так, мокрая и обнаженная, направилась ко входной двери, оставляя лужи на дорогом паркете. Мне уже было все равно. Абсолютно. Я чувствовала себя в стельку пьяной, хотя не принимала ни грамма алкоголя. Но вместо Эдгара в дверях стоял ошарашенный Никита. «Карин, как ты смотришь на то, чтобы посмотреть Он оборвал сам себя, захлопнул дверь, отгораживая нас от лестничной клетки. Стянул свитер и принялся остервенело растирать мои руки и плечи. «Вселенная, Карри, что случилось? Ты на ощупь, как ледник». «Мне жарко. Невыносимо жарко», — всхлипнула я. Здесь, в прихожей, без душа, организм снова начал вести себя так, будто его ужалил рой пчел. «Карина, пожалуйста, вспомни, ты пила или ела что-то подозрительное?» Ник взял меня за лицо, заставляя смотреть на себя. Такой заботливый, такой взволнованный и взъерошенный. Темные густые пряди вновь отливали золотом. Совсем как при нашей первой встрече на лестничной клетке. «Нет». Я слабо улыбнулась, глядя на разгорающуюся панику в невероятных глазах соседа. «Если ты думаешь, что меня отравили наркотиками, то ты ошибаешься. Я вообще ничего не пила и не ела с самого утра». Его губы были очень близко, а еще от Ника пахло домашним стиральным порошком и зубной пастой. Необычно для круга, в котором я вращаюсь, и вкусно. Так должен пахнуть дом, а не алкоголем и сигаретами. Кожа горела и чесалась, но тепло тела Ника через слой одежды действовало как сильнейшее успокаивающее. «Карин, ну твоя реакция ненормальна. Ты это понимаешь? Надо вызвать дока». «Не надо». Я поднялась на носочки, закинула руки ему за шею и потерлась животом о футболку. Задрала ее и вновь соприкоснулась, кожа к коже. Это прикосновение — ледяной компресс на ожог. «Бескрайний космос, как же хорошо!» «Да». Из недр легких вырвался протяжный стон. «Блаженство. Наконец-то хотя бы одна часть тела не ощущает себя так, будто ее запихали в костер. Это то самое облегчение, которое мне необходимо прямо сейчас». Зрачки Ника резко расширились. Он часто-часто задышал. Я же засунула ладони под его футболку и потянула ткань вверх, чтобы прижаться еще и грудью. «Вот так, да. О, кометы и планеты. Так, да, еще. Грудь зудела и ныла. Но стоило ею потереться о горячую грудную клетку Никиты, как даже дышать стало легче. Как будто кто-то растворил металлический обруч, до сих пор жестко стягивающий мои легкие. Как же приятно его трогать, какая у него кожа. Будто источает неведомое, но совершенное лекарство. «Карри, что ты делаешь?» Хриплый шепот соседа коснулся моего уха. Его голос дрожал от смеси волнения и замешательства. Я мотнула головой, не время говорить. «Разве ты не видишь, как мне плохо?» И положила его руки себе на шею. «Да-да, так восхитительно. Этот невозможный зуд уходит, а вместе с ним я могу сделать полный вдох. Карри». Кадык Ника дрогнул. Он шумно сглотнул и вновь попытался привлечь внимание к себе. «Тебе нужна помощь». «Нужна». Согласилась я, не раздумывая, просунула бедро между его ног. «Там тоже ужасно чешется и болит. Но если он будет сжимать меня так через джинсовую ткань, то жить можно. Давай я вызову кого-нибудь». «Не надо». «Но тебе кто-то нужен». «Да, ты». «Что?» «Ты глупый». Я посмотрела в ошеломленное лицо Ника и поцеловала, одновременно закидывая ноги ему на бедра. «Исцели меня».